Впрочем, я не прав. Это имеет мало отношения к Высоцкому. Я не хочу привязываться к этой эпопее. Другая эпопея. Я к ней, в общем, имею мало отношения. Спасибо. Эта песня по поводу всех, действительно, и живых, и мертвых, потому что... У всех людей есть привычка замечать тех, кто вокруг, только пока, только когда они мертвы. Как раз об этом и песня. У меня достаточно много людей, которые живые сейчас, и к ним относятся, ну, человек живой, нормальный. Что на него обращает внимание? А потом, когда он умирает, тут по поводу его начинают драть волосы. Как же так, какой человек был? Как же мы пропускали его мимо ушей? Ладно. А если такое, что он вспоминал из старых забытых вещей, может быть, ты вспомнишь такую вещь? То, что я пел сегодня? А, нет, это сложно. Там очень много джазовых аккордов. В общем, да. Сложно. Там две гитары идут, а кто старается? Я. Там же можно было наложение делать сколько угодно. Давай одновечно наложение, я в 4 гитары. По самому? Да, естественно. Угу. Это я всю штуку писал один там. А когда всех это в одном месте. Я сейчас скажу точно. Это был 76-й год. Это 86-й. А? Это, видимо, альбом. Ну, в общем, да. Это первый. Что это за «Гальдон Степан» так называлось? Это он есть, да? Да. Да, чего вам такого спеть задумчивого? Чего я даже не пел? Задумчиво, я вспомню. Звезде. Звезде, звезду подавочную. Это песня, как ты очень любишь.